Луиза Пенни. «Стеклянные дома». Роман. Перевод с английского Григория Крылова. Серия «Звезды мирового детектива». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Роман «Стеклянные дома» продолжает серию расследований старшего инспектора Армана Гамаша. Этот обаятельный персонаж создан пером Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного лауреата премии Агаты Кристи. В деревне Три Сосны весело отмечают Хэллоуин. Однако праздничное настроение угасает, когда на деревенском лугу появляется странная фигура в черной мантии и в маске. Инспектор полиции Гамаш, желая понять, что это за человек, пытается разговорить его, увести прочь, но незнакомец стоит непоколебимо, хотя, кажется, не намерен никому причинить вреда. Выясняется, что он изображает кабрадора, испанского сборщика долгов, который в средние века преследовал должников, молча взывая к их совести. К кому же явился кабрадор в деревне Три Сосны? Пока этот вопрос занимает местных жителей, незнакомец исчезает, а в подвале церкви находит мертвое тело в костюме сборщика долгов. Убита одна из гостей, приехавших на праздник. Мотив убийства не ясен, но, похоже, жертва видела то, что не предназначалось для чужих глаз.